она достанется немцам, раньше этого мошенника Загорского, который меня так нахально обманул. Как называется имение? Лаприкен. Там я был один раз. Хороший господский дом с башней. Эта башня, нужно ли пояснять, наблюдательный пункт. Там есть подвальный этаж. Одна комната будет бесплатной квартирой для этой девчонки. Де Герарди должен на днях возвратиться. Кушайте вино, господин Урош, кушайте. Нас ждет еще бутылка. Постучавшись в кабинет, вошел итальянец-лакей. А меня? Один господин спрашивает. Извиняюсь, господин Урош, через минуту буду назад. Юнгшиллер с салфеткой на груди вышел. Спустя добрых минут 10 он вернулся, улыбающийся, довольный. «Абгемахт! Истребители у нас в кармане!» «Ах, какой он дурак! Какой он колоссальный дурак, этот мой сосед Корещенко! О, профессор Нейман, голова! Он за 10 минут все украл, пока тот говорил в телефон. Всю ночь и весь день профессор будет работать, а завтра к вечеру материал поедет на моторной лодке. А там, около финских берегов, ее будет ждать германская субмарина. И дело в шляпе. Через 20 часов после этой встречи все чертежи будут в киле. Это я понимаю, это чистая работа. Что вы скажете, господин Урош?» «Чистая работа», — согласился с ним Урош. «Но уже будет. Довольно про этих истребителей. 3 месяца я не знал покоя. 3 месяца. Кончено. И хорошо. Но вообще довольно. Давайте говорить на общую тему. Вы человек умный, господин Урош. Что вы скажете про общую ситуацию? Мы дождемся разгрома России? Знаете, ведь это же... Сольдау — это колоссально. Еще будет много, много будет. Организации нет, порядка. Вы верите в разгром?» Глаза Урыша пытливо остановились на Юнгшиллере, на его полном красном лице. «Ну-ну», — послышалось из набитого всякой всячиной рта. Урыш скептически покачал головою. «Признаться, плохо верю. Страна, которая упирается в 2 океана и которая тесно в одной части света, такая не боится разгрома. Она сама себя не знает, тем более не знает ее враг. Это полярное чудовище поднимется еще на дыбы, и много-много придется с ним повоевать». «Да?» — разочарованно протянул Юнгшиллер. «А я думал, что знаю Россию. Я думал, ей скоро капут. Не думайте. Долго ждать придется. А что касается ваших знаний, вы ее знаете с внешней точки зрения рынка, финансов, промышленности. Знаете, как должен знать сведущий коммивояжер». Сравнение это не польстило Юнгшиллеру. Он глянул на собеседника довольно свиреп. «Обиделись? Но ведь право же. Вот вам общий недостаток германского шпионажа. Учитывают внешность, а духа не могут понять и постичь, так как дух славянский, и долго будет еще стоять славянство неразгаданным сфинксом перед Европой». Неразгаданным сфинксом перед Европой — это было слишком отвлеченно для Юнгшиллера. К тому же еще и отяжелевшими головой и желудком. «А куда мы едем после кафе?» «А, хотите, живет на Казанской улице одна почтенная особа. Салон, понимаете, салон. И там есть карточки. и можно познакомиться с дамой из хорошего общества. Натурально